Итак, я подытожу. Каждый из вас пришел сюда со своей проблемой. Кто-то избавится от страхов, кто-то побороть свои комплексы, а кто-то и вовсе начать жизнь с чистого листа. Да, Тамара Ивановна? Ой, шучу. Танцевальная терапия работает по-другому. Она открывает, защищает, исцеляй. Тем ближе рассвет, набирая скорость, зеленый свет.